Блудно расточи, отеческое мое богатство, пусть бы во стране вселися лукавых граждан и бессловесием уподобихся несмысленным скотом. И всякий я обнажихся божественная благодати, согреших ти, Господи, исповедаюся тебе блудные, не смею на небо возрети очима. Оттуду бо отпадох бы и окаянен согреших на небо и пред тобою, и несть достоин нарешися, Сын Твой. Самого себе отрицаю, не требую оглагольников, ниже паки свидетелей. Имам обличающий мя блуд, имам обличающее злое житие, имам посрамляющую, удержащую мою наготу, крамоте же рубы и меже одеян есть. Тем же ображся вопию тебе, благоутробному и щедрому Отцу, согреших прими. кающийся, Боже, и помилуй.